пошлет привет, я только твой. На берегу, ты мне шепнешь, тебя люблю. И только море, море, ласковый прибой. Сегодня, милая, милая, ты только моя. Нежная, сладкая, хочу я тебя.